Daily Telegraph, 5 ноября 2018 года. На берегу Дедманс Крик в Северном Корнуэлле было обнаружено тело. По словам представителя полиции, на данный момент они не располагают какой-либо дополнительной информации.